Под влиянием внутреннего напряжения он, опираясь на внутренние предписания, большую часть сил тратит на то, чтобы превратить себя в совершенство. Окружающая среда становится лишь фоном, на котором разыгрывается внутренняя психологическая драма. Этот конфликт между идеальным «я» и реальным «я» Хорни называет базальным конфликтом. У невротика разрешение этого конфликта обычно идет в пользу идеального «я», а реальному «я» достаются крохи с барского стола, да еще и реальное «я» прославляет свое идеальное «я». Но ведь ресурсы для выполнения своих необоснованных и неограниченных претензий идеальное «я» черпает из результатов деятельности реального «я», ресурсы и возможности которого имеют известные пределы. Организм невротика, по меткому выражению Хорни, начинает напоминать тоталитарное государство, где правители живут за счет своих подданных, утонченно издеваясь над последними. Рано или поздно начинается революция, а развивается невроз. Кстати, Хорни выделяет ситуационный невроз и невроз характера. Она отмечает, что ситуационный невроз, как бы ни была тяжела симптоматика, довольно быстро проходит под влиянием незначительного и кратковременного лечения. Невроз характера требует длительной психоаналитической процедуры по уничтожению вышеназванного идеального «я», и одного инсайта бывает недостаточно. Кроме того, он может протекать и бессимптомно. Вот некоторые невротические требования и должествования, которые описывает Хорни. Они даны в формулировке «Бек» 1979. Первое. Чтобы быть счастливым, необходимо, чтобы мне сопутствовал успех в любом деле, за которое я возьмусь. Второе. Чтобы стать счастливым, необходимо, чтобы меня принимали, любили и восхищались мною все люди и во все времена. Третье. Если я не на вершине, то я в яме. Четвертое. Прекрасно быть популярным, известным, ужасно быть непопулярным. Пятое. Если я сделал ошибку, значит, я ничтожество. Шестое. Моя ценность как личности зависит от того, что люди думают обо мне. Седьмое. Я не могу жить без любви. Если мои близкие, возлюбленные, родители, ребенок, меня не любят, это ужасно. Восьмое. Если он не согласен со мной, значит, он не любит меня. Девятое. Если я не воспользуюсь каждым удобным случаем, чтобы продвинуться, я буду раскаиваться в этом. Рассмотрим последствия, к которым приводит следование первым трем правилам. Правило первое. Поскольку успех в любом деле невозможен, то невротик не берется за те дела, которые требуют значительных усилий, закрывая себе путь к творческому росту и самоактуализации. Отказ от таких попыток рационализируется ссылками на обстоятельства, болезни, объективные препятствия. Однако нереализованные способности не дают спокойно жить. Хорни отмечает любимую фразу невротика. «Стоит мне только захотеть», она описывает переживания одного учителя, который прочел в журнале статью своего бывшего, менее способного, чем он, одноклассника, раскритиковал ее и сказал: «Стоит мне только захотеть, и это будет такая статья». Во время анализа удалось ввести в сознание вытесненные в бессознательное безуспешные попытки заняться научной деятельностью. Он понял, что написание статьи требует совсем других навыков, чем успешное ведение уроков. А таких навыков у него не было. Я дал прочитать этот отрывок одному своему больному, у которого были большие трудности с оформлением диссертации и который много разглагольствовал по поводу того, как много ненужных и тупых диссертаций защищается, а ему, такому талантливому,

Все равно же всем понравиться невозможно. Можно только добиться того, чтобы о тебе хорошо говорили. Но нельзя добиться того, чтобы о тебе все хорошо думали. Правило 7 тоже не соответствует действительности. Конечно, меня могут не любить, но кто мне может помешать любить? Как писал Ницше, я тебя люблю, и какое тебе дело до этого? Правило 8. Следование этому правилу приводит к тяжелейшим последствиям. Невротик часто добивается того, что ему не возражают. Но тогда невозможно добиться истины. Дела рано или поздно пойдут плохо. Правило 9. Следование этому правилу приводит к тому, что невротик распыляется на много дел и теряет личностный стержень и стиль. Кстати, на русский язык уже переведены и вышли в свет некоторые крупные работы Хорни, в частности, монографии «Невротическая личность нашего времени», «Самоанализ». Имеется технический перевод книги «Неврозы и личностный рост. Путь к самоактуализации». Работы Хорни весьма актуальны для нашего времени и нашей страны. Они предупреждают, что имущественный успех не приводит человека к счастью, если не решены его внутриличностные проблемы. У Хорни нет своей техники, а в лечебных мероприятиях она пользовалась психоаналитическими процедурами, но ее идеи оказались плодотворными для развития других психотерапевтических направлений. Ее влияние можно проследить в работах Берна по сценарному анализу, где он пытается дать конкретные параметры характера с различными тенденциями. Ее выводами о сущности чрезмерных невротических долженствований воспользовались представители когнитивной терапии. В другой формулировке, без ссылки на Хорни, используются ее идеи в психоаналитической трилогии. Там источник стресса определяется как непомерные, неосознаваемые претензии невротика, которые называются теоманией. Исследования Хорни сыграли свою роль в развитии гуманистического направления и экзистенциальной психотерапии, о которых речь пойдет ниже.